Постскриптум. Продолжается ли ваша работа в Тбилиси? Видите ли, прошло уже около 5 лет с момента моего возвращения в Грузию. Моя любовь к ней осталась прежней, но за это время я многое увидел изнутри и, к сожалению, испытываю некоторое разочарование. Не буду касаться политики президента Саакашвили. С тем же успехом мы могли бы говорить о президенте России или премьер-министре Голландии, но новый режим, появившийся после так называемой «революции роз», привел наверх поколение 30-летних молодых здоровых грузинских мужчин. В свое время они тоже вышли из партийных номенклатурных семей, учились за границей, владеют языками. Не берусь судить о них в том, что касается управления юстицией, военными ведомствами и так далее, но для просвещения, для культуры и конкретно для музыки их приход стал настоящей катастрофой. Они не имеют ни малейшего понятия о том, что такое образование, что такое культура, что такое музыка. Самоуверенности у них хоть отбавляй. Знаний никаких. Культурными людьми они не стали, хоть и учились в Европах, типичные слоны в фарфоровой лавке. Хотят все перекроить, издают новые законы, пытаются изменить систему, а результаты я вижу на примере консерватории. Чего стоят попытки слить ее воедино с художественной академией, балетной школой и архитектурной академией? Да, так делается на Западе, но там это конечный итог долгого процесса, и высшая школа искусств в Берлине не таким образом формировалась. А Тбилисская консерватория, благодаря усилиям знакомой нам с вами Мананы Дои Даджишвили и ее помощников за последние лет 7 достигла очень многого. И не только в музыкальном смысле, но и шире. Ведь консерватория в Тбилиси – это такой райский уголок. Потрясающее здание, отремонтированные залы, которые функционируют. Здесь проходят международные конкурсы, фестивали. Содержание этих фестивалей – другой вопрос. При всей моей любви к Манане Дои Джашвили, Грузии и Тбилисской консерватории, я не всегда согласен с тем, как строится их программа. Но сливать консерваторию с заведениями, которые пребывают в полном запустении, просто дико. Поэтому бедному ректору приходится львиную долю времени и сил тратить на то, чтобы отбиваться от этих, прямо скажем, идиотов. Что Манана, к счастью, делает с известным успехом. Кроме того, в 65 лет там человек теперь должен уйти на пенсию, как и на Западе. Это и на Западе-то не всегда оправдано. Пианист-педагог после 65 лет может быть в самом расцвете сил, но лишь в исключительных случаях людям позволяют еще поработать. В Тбилиси же среди преподавателей струнников мы найдем 2-3 человек, которые по-настоящему могут учить. Одному из них 68, другому 70. И ректор вынужден всеми правдами и неправдами за них биться. Сверху людям очень сильно мешают и не понимают очевидных вещей. Есть в Тбилиси абсолютно, так сказать, мертвые коллективы. Их следовало бы ликвидировать и сосредоточиться на консерватории, воспитывать молодых ребят, которые бы составили кадры новых музыкальных организмов. Вроде того барочного оркестра из Новосибирска, что я слышал в Большом зале консерватории. Примечание. Концерт «Сокровище барокко» с участием Симоны Кермес состоялся 25 июня 2007 года. Оркестром старинных инструментов «Музыка Аэтерна» дирижировал Теодор Курензис. Конец примечания. Этих молодых людей начали заново воспитывать и учить новой музыкальной культуре, совершенно незнакомой для них. Оказывается, это возможно. И вот появляется жизнеспособный оркестр, способный играть барочную музыку, если и не на уровне лучших коллективов такого рода, то вполне в русле общемировых тенденций. И Манане Дои Джашвили, и министру культуры Грузии я несколько раз предлагал следующий план, продуманный мною детально. Создать новый симфонический оркестр, а для этого организовать в консерватории Академию оркестрового мастерства и воспитывать студентов таким образом, чтобы они постепенно стали настоящими оркестровыми музыкантами. Говорили, но что происходит в результате? Министерство сохранило так называемый Государственный оркестр Грузии. Он практически не существует и играет в год 3-4 случайных концерта, причем играет чудовищно. Есть другой оркестр, Тбилисской симфонической, которым руководит Вахтанг Кахидзе, который функционирует более или менее сносно. Верно ли, что оркестр Кахидзе в лучшей ситуации, нежели госоркестр Грузии? Смотря в каком смысле. Музыканты получают нормальную зарплату, потому что у Кахидзе есть друзья-бизнесмены, поддерживающие оркестр финансово. И в Тбилиси это единственный коллектив, укомплектованный достаточно профессиональными музыкантами. Но его реальная деятельность в основном сводится к тому, что дважды в год, в сентябре и в мае, Кахидзе устраивает 10-дневный фестиваль, где представлен круг одних и тех же имен и произведений, вроде второго концерта Рахманинова. Сезона же симфонического, как такового, в Тбилиси вообще не существует. Бывают только концерты отдельные. Оркестр же, за исключением 2 месяцев подготовки к фестивалям, просто гуляет. Это оправдывается тем, что уже примерно 5-й год ремонтируется Тбилисский музыкальный центр. Там их база. Но при желании найти другую базу для концертов и репетиций вполне возможно. Так что картина складывается не очень веселая. Мне хочется еще раз подчеркнуть, что консерватория на этом фоне представляет собой в Тбилиси настоящий музыкальный оазис. Главная ее проблема в том, что связь поколений прервалась, и в консерватории практически нет новой генерации педагогов. Из разговоров со студентами консерватории я понял, что желающих учиться там куда больше, чем тех, кто может учить, и что надежды на изменение ситуации немного. В этом нельзя никого винить. Но люди, которым за 60, которые пережили 1,5 десятилетия смуты и теперь практически не получают денег, утеряли интерес к делу, и музыка их уже мало интересует. И теперь в консерватории они являются этаким музыкально-консервативным балластом. В мире все изменилось, а в Тбилиси учат играть Баха так, как 50 лет назад. Думаю, что даже в Москве в этом смысле что-то сдвинулось в связи с появлением факультета исторического и современного исполнительского искусства. Хотя, скорее всего, в Московской консерватории он представляет собой такой же оазис, как Тбилисская консерватория во всем Тбилиси. Очень жаль, потому что в Грузии масса талантливых студентов, и будущая надежда консерватории только на тех ребят, которые уже успели поучиться на Западе. Например, недавно один парень оттуда, последние годы учившийся в Мюнхене, получил место гобоиста-солиста во Франкфуртской опере. Для представителя Тбилисской духовой школы это почти чудо. Но он уже во многом стал исполнителем западного типа. И вот таких ребят надо всячески удерживать, хотя, конечно, очень трудно. В Тбилиси для подобных музыкантов сейчас адекватной позиции нет. Но 4-5 раз в год надо его приглашать на какой-то период, дать возможность играть, заниматься. Такие люди очень помогли бы консерватории. Как дела у студенческого оркестра, с которым вы регулярно работаете? Эта ситуация изменилась. В первую очередь по причине моих личных проблем. В октябре 2007 года консерватория празднует юбилей, 90 лет со дня основания. Запланирован ряд концертов. Приедут такие выпускники Тбилисской консерватории, как Дмитрий Башкиров, Александр Корсантия и другие. Правда, им предстоит играть с госоркестром Грузии, и я им не завидую. У студенческого оркестра предполагались 2 программы. Одна посвящена грузинской музыке. Гия Кончели, Сулхан Насидзе, Надар Габуния, Сулхан Цинцадзе. Во второй программе Элисовер Саладзе собиралась играть Моцарта, и этими 2 концертами должен был дирижировать я. Об этом мы договорились примерно год назад. Но за этот год у меня произошли перемены, о которых следует рассказать отдельно.